Братья и сестры, что нового мы узнали о вере, когда в прошлый раз читали о призвании Авраама? Вера дается вместе с обетованием. Господь указывает человеку конечную точку пути, нечто обещает. Верующему Бог дает весь мир, как историю и самого себя. Еще мы узнали, что вера требует послушания, чтобы человек слышал и исполнял. И одновременно вера требует, чтобы человек догадывался, что Бог от него хочет. Господь не требует слепого и бездумного подчинения. Наоборот, Он ожидает от верующего встречного творческого усилия. Мы только начали читать об Аврааме и уже узнали, что вера послушания есть одновременно вера творческая, живая, находчивая. Или мы это не узнали, или узнали. В жизни Авраама мы это уже видели дважды. Откровение Аврааму было в Месопотамии, он должен был выйти из этой земли и из дома отца своего. Это все, что Господь сказал. Авраам же догадался, как устроить, чтобы патриарх Фара вывел всю семью из Месопотамии. Затем, когда Фара остановился в Харане, Авраам имел терпение дождаться мирной кончины отца. И только после этого он тронулся в путь. Вот сегодня будет речь об этом, что вера, она есть вера послушания, и вера предполагает творческое усилие. 12 глава, 4 стих. «И пошел Авраам, как изрек ему Господь, и ушел с ним Лот. Авраам же был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам Сару, жену свою, и Лота, сына брата своего, и все стяжания их, какие они стяжали, и всякую душу, какую они произвели в Харане, и вышли, чтобы пойти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую». О содержании этого отрезка пути Авраама говорит апостол Павел. Это послание к евреям, 8 стих 11 главы. «Верою зовомый Авраам послушался выйти в место, которое имел получить в наследие, и вышел, не зная, куда идет». Также мы прочитали о Лоте. Лот не остался в Харане. Лот предпочел разделить путь с праведником. С каким имуществом вышел патриарх? С тем, что Авраам и Лот стяжали в Харане. Из этого узнаем, что стоянка в Харане была продолжительной. Еще узнаем, что ничего Авраам и Лот не взяли с собой из Ура Халдейского. Они вышли с тем, что сами приобрели. Авраам пожил рядом с Вавилоном и знал, что не всякое имущество полезно. 6 стих. «И прошел Авраам землю по длине ее до места Сихем, до дуба высокого. Хананеи же тогда населяли землю». Сихем – это позднейшее название места. В будущем Сихем станет столицей Самарии. Во времена Иисуса Христа это Сихарь, а сегодня это Наблус. «До дуба высокого» – Элон Море. Это имеется в виду дуб учения. Элон понимают по-разному, и как дубраву, и как большое дерево, теревинф или дуб. Вероятно, это было священное дерево хананеев. Море означает учитель или учение, того же корня Тора. Дуб учения находился и близ Сихема, и близ Галгала. Холм учения также упоминается в книге Судей. То есть у язычников было свое учение, море, у Израиля истинное учение, Тора. Итак, Авраам вошел в Палестину с севера, дошел до Сихема. Земля не пустовала, была занята, причем не родственными племенами, хамитами. Авраам, пишет Златоуст, должен был странствовать по чужой земле, как безродный. Он видел, что с ним происходит противное обетованию. Что же значили слова «сотворю тебя в великий народ»? Прекрасное начало. Это так вот Златоуст рассуждает. То есть Авраам на этой земле безродный, еще и бездетный, и скоро будет голодный. 7 стих очень важный. «И явился Господь Аврааму и сказал ему». Это первое богоявление в Священном Писании. Что это такое и как понимать «явился»? Златоуст спрашивает, не само ли Писание в другом месте говорит? Имеется в виду книга Исход, 33 глава. Писание говорит: «Не возможешь видеть лица моего, ибо не узрит человек лицо мое, и жив будет». Это слова Господа Моисею. Как же Бог явился праведным? Бестелесного Бога Исаия видел сидящим. Даниил видел его, как ветхого, днями. Захария иначе, Иезекииль иначе. Иаков с Богом боролся. Как является Бог? Он только один знает. Бог является так или иначе, судя по достоинству каждого. Эта мысль Златоуста, я ее кратко пересказал, она подтверждается из Писания. Пророку Исаии Господь говорит, что человек не может уподобить Бога ничему. Вот из Исаии 40 главы. «Кому уподобите меня, и с кем я схож?» Пророку Осии Господь говорит, что он сам, Господь, уподобляется. Вот из пророка Осии, из 12 главы. «И я говорил к пророкам, и видение умножал, и в руке пророков я уподоблялся». В руке пророков я уподоблялся. Судя по тому, в какие руки Господь отдает ведение, такое по человеку уподобление принимает. И в греческом и в еврейском тексте стоит глагол «уподоблять» или «уподобляться», который заставляет вспомнить, что человек был замыслен как образ и подобие Божие. Поскольку человек – подобие Божие, Бог в человеке принимает то или другое уподобление. Так возникает видение, по-еврейски хазон. Тогда можно сказать, что Бог явился. Бог ничему не подобен, однако Он является в уподоблениях, в видениях. Все эти уподобления и видения имеют пророческий смысл. Это главный их смысл, что они пророчество в себе содержат. Указывает на тот момент в истории, когда первообраз человека – родиться в этот мир как человек. Христос родится от семени Авраама и во всем, кроме греха, будет подобен нам, своим братьям, семени Авраама, как говорит апостол Павел, что Христос должен во всем уподобиться братьям. Послание к евреям, 2 глава. Господь явился Аврааму. Это было первое в Писании Богоявление. Авраам в свое время, позднее, в 20 главе книги Бытия, будет назван пророк. Это будет первое упоминание о пророках. Будут Аврааму и другие видения, и, наконец, Бог явится Аврааму в человеческом образе, как один из ангелов Ветхозаветной Троицы. Когда Бог явился Аврааму? Авраам прошел всю землю до Сихема, земля заселена. Авраам видел, что все пока идет не так, как обещано. Тогда Бог явился и сказал: «И явился Господь Аврааму и сказал ему: семени твоему дам землю сию». Первое Богоявление было утешением и укреплением веры. Господь явился Аврааму и сказал ему: «Как бездетному сказал семени твоему, как бездомному дам землю сию». Первое Богоявлением опять-таки было обетованием, подтверждением его. Земля, по которой ходит Авраам отныне, земля обетованная. То есть Авраам пришел туда, куда нужно было ему прийти. Такое явление Божье было подтверждением, что Авраам ходит правильно, пришел туда, куда вел его Господь. После того, как Авраам стопами прошел по сей земле, по ней сам Бог во плоти будет ходить. Всякое благословение Божье Авраам способен воспринять безупречно и сохранить в себе целиком. Как он это делает? Вот пример. Бог сказал: «Дам землю сию». Авраам сразу начал ее обустраивать. Это то, о чем мы говорили. Вера послушания есть вера ищущая и находчивая. Вот смотрите. «И явился Господь Аврааму и сказал ему: семени твоему дам землю сию. И построил там Авраам жертвенник Господу, явившемуся ему». И начало 8 стиха. «И отступил оттуда в гору». Некогда Бог дал всю обновленную после потопа землю Ною. Ной сразу построил жертвенник для всеприношений. Авраам, по слову Божьему, «дам землю сию», уподобился Ною и строит жертвенник. Какие принес жертвы Авраам, мы не знаем. Поскольку Господь сказал «дам землю сию», Авраам жертвенник построил и отступает от этого именно освященного места и продолжает исследовать, какова эта земля, куда его Бог привел. Авраам движется переходами. В еврейском тексте написано: «Место отступил оттуда в гору, двинул стан оттуда к горе». Авраам со скотом кочует, с остановками. Это производственная необходимость. Однако Авраам еще исследует землю, осваивает ввиду данных ему обетований. На следующей остановке он строит второй жертвенник. 8 стих 12 главы. «И отступил оттуда в гору на восток от Вифиля, и поставил там шатер свой, так что Вифиль был по направлению к морю, и Гай на востоке, и построил там жертвенник Господу, и призвал во имя Господа». Вифиль, Бетель, Дом Божий – это позднейшее название, так назовет это место Иаков. А сейчас мы узнаем, что Авраам продолжает движение на юг. Он исследует именно землю. Он пришел с севера, да, дошел до Сихема и движется дальше на юг. Вифиль расположен к югу от Сихема, недалеко, кстати, от Иерусалима. И главное, что сделал Авраам на этом месте, он призвал во имя Господа. Первый жертвенник Авраам построил на месте Богоявления, где ему было дано обещание о земле. Второй жертвенник Авраам строит самодеятельно. Это жертвенник, где происходит молитва с призыванием имени Господа. Сначала, построив жертвенник, Авраам уподобился Ною. Теперь в призывании имени он уподобился кому из праведников? Кто начал первый призывать имя Божье? Авраам уподобился внуку Адама, сыну Сифа, Еносу. Писание причем говорит только об уподоблении, не о прямом подражании Ною и Еносу. Оно известно, что он на жертвеннике принес все приношения. Об Аврааме только что он построил жертвенник. Енос призвал во имя Господа Бога. Авраам сначала принес жертву на жертвеннике, затем совершил словесную молитву во имя Господа. Пока Авраам шел в Палестину, его движение направлял Господь. Авраам не знал, куда идти. Переход из Ура через Харан в Сихем был продолжительным. В Аврааме образовалась вера послушания и одновременно духовная проницательность, творческая догадливость. Авраам пришел в Сихем, и далее он самостоятельно движется по земле, куда его Бог привел. Один раз, говорит Писание, Господь явился Аврааму в Палестине. Это было Богоявление. Это было значительно. Но не содержало никаких указаний, что делать дальше. Авраам после долгих лет, когда Господь направлял его стопы, должен теперь сам совершать поступки веры. Что мы видим в Писании? Авраам ведет себя по вере и творчески. Он уподобляется древним сынам Божьим, но без прямого подражания. Авраам удостоверил, что разрушительный дух Вавилона, который на время затмил веру в сынах Божьих, больше в нем не действует. Церковь минула перерыв в своем сознательном служении. Прямая линия преемства восстановилась. Вот что очень важно. Это линия Адам, Сиф, Енос, Ной, Авраам. Авраам снова стал в один ряд с праведниками, сынами Божьими. Авраам обрел свободу, в том числе и передвижение. Это свобода воина и странника. 9 стих. «И поднялся Авраам, и шедше ополчился в пустыне». Ополчился, стал лагерем, разбил стан, наподобие армии в поле. Соответствующий глагол в масоретском тексте более прозаичен, но смысл передает. Этот глагол означает «вытаскивать». Имеется в виду вытаскивать колышки, передвигая стоянку, переносить лагерь, странствовать переходами. Ополчился в пустыне. На Ближнем Востоке пустыни Мидбар называется местность, где скот может найти пищу. То есть место пустынное, но где все-таки растительность есть. Но в этом стихе, в масоретском тексте, упоминается не просто пустыня, а конкретная пустыня, южная пустыня, имя ее Негев. Это засушливая область на юге Палестины, также обозначение юга. Итак, Авраам прошел всю землю от севера до юга. Златоуст пишет, как воины с легкостью переносят стан свой сегодня сюда, а завтра туда, так Авраам легко переменял место и образ жизни. Однако Авраам не одинокий странник, от него имеет произойти великий народ. Он патриарх, семейный человек. Семья Авраама должна превратиться в церковь. Чтобы мы ясно поняли, что это значит семья-церковь, и почему жена – символ церкви, это особенно ярко в Откровении Иоанна Богослова, 12 глава. Что значит семья-церковь, и почему жена – символ церкви, божественный промысел ведет Авраама еще дальше на юг, уже за пределы Палестины, в Египет. И перед тем, как войти в Египет, Авраам должен будет принять очень трудное решение. Совершенно самостоятельно, без всякой помощи Божьей. Вот к этому рубежу мы сейчас подходим. Очень трудно ему предстоит испытание в Египте, и Господь ему ничего не говорит, как действовать. Авраам должен найти выход из безвыходного положения. Это испытание Авраама и Сары в Египте будет очень трудным. Это знаменитый эпизод, когда Авраам скажет о Саре: «Это сестра моя». Авраам будет поставлен в положение, где нет решения без зла. Вот есть такая ситуация, она тщательно исследована в античной трагедии, когда герой ставится в такое положение, что нет решения без зла. Но Авраам должен найти выход. Никакой помощи свыше он иметь не будет. И никому из сынов Божьих он подражать не сможет. Потому что через такое никто не проходил. Примеров для подражания нет. Здесь самое время обратить внимание на слова апостола Павла. «Подражайте». Павел говорит не о подражании поступкам праведных, но о подражании образу, типос, который мы имеем в них. Посмотрите второе послание к Фессалоникийцам, 3 глава. О подражании вере их. Послание к Евреям, 13 глава, 7 стих. И, говорит апостол Павел, о том, что стало возможным после Боговоплощения, о подражании Богу Христу. То есть Павел говорит о таком подражании, которое требует творческого усилия веры. В изменяющемся мире человек должен находить путь спасения, который труден не потому, что он узок, а он узок, потому что его трудно найти. Так сказал Христос: «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Евангелие от Матфея, 7 глава. Итак, нам предстоит потрудиться, чтобы понять, о чем было испытание, которому Авраам и Сара подверглись в Египте, и как Авраам безупречно его прошел. Для нас это тоже будет испытанием веры. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге Бытия.